Глава 28. Вернувшись домой, я почистил оружие и одежду, поставил греться суп, после чего приступил к инспектированию добычи. Самое ценное, конечно, были лезвия. К ним рукояти приделать и готовое оружие. Но лучше пока не трогать, потому что без сродства получишь оружие обычное, без дополнительных характеристик. Навык оружейник можно было получить как в механике, так и в ковке, после чего уже можно будет делать не по схемам, а от души. Душа просила хороший ножик, дерево на рукоятку, к которому у меня оставалось. Все это пока складировалось в сарае. А вот металлическую мелочевку можно было использовать, чем я и займусь, когда разберу принесенные из этого похода. Первым делом я проверил внутренние характеристики. Незадекларированный захват навыков продолжал работать. Похоже, со склизняка я получил каменную твердость и незаметность. Оба навыка были первого уровня и относились к активным. То есть при желании я мог их включать и выключать. Валерон обрадованно подпрыгнул от избытка чувств и заявил, что незаметность — это именно то, что нам нужно, и что я должен сделать упор на прокачивание этого навыка, постоянно включая его использование, и что если не докачаю до десятки к зиме, придется тратить кристаллы. То, что в кристаллах могут быть навыки, которые я пока не видел, Валерон, разумеется, прямо не сказал, но намекнул весьма красноречиво. Еще из новых навыков появились удушающая тень и ловкость. Второе даже успело прибавить уровень. Эти навыки, скорее всего, прилетели с плеток. По единичке прибавили сила, гибкость, интуиция, а природная регенерация добавила сразу два уровня. И модифицированная удача прибавила единичку и была теперь третьего уровня. Видно, каждое срабатывание потихоньку ее поднимает. А ведь я получаю навык отнюдь не с каждого противника и отнюдь не все, что могу. Если захват навыка будет развиваться вместе с модифицированной удачей, то вероятность захвата второго появится на 10 уровне. Поневоле задумаешься, не докачать ли кристаллами. Прокачка при походе в зону увеличится. После этого я высыпал затрофейные кристаллы и принялся изучать уже их. Рун, разумеется, не было. Два больших кристалла оказались пустыми. Зато среди мелких нашлось. Теневой кинжал, в пару к тому, что уже был. Искра, использовал сразу, доведя уровень до 8. Цепкие лапки, кристаллов с которыми стало теперь 2. Еще 1/3 часть схемы «Живая печать» и 1/2 часть алхимического рецепта «Эфир живицы». Целительский рецепт, похоже. Точнее сказать я не мог, так как найденные мной схемы и рецепты, собирающиеся из нескольких кристаллов, в справочниках отсутствовали, поэтому понять, что они из себя представляют, можно было только их изучив. И главное, получить-то их могли только те, кто владел слиянием и видящим одновременно. И если про второй навык я хотя бы слышал, то про первый нет. А ведь еще один кусок живой печати, и в моем активе появится новая схема. «Не густо», — резюмировал Валерон. «Чего это не густо?» — не согласился я. «Иные столько все артелью из многодневного похода не приносят». «Мы не иные, мы избранные. Нам нужна ковка, а ее нет. Могла из главного механизмуса выпасть, если бы девица не вмешалась». «От этого зависит?» — удивился я. «Злость снижает вероятность, а ты злился». «Попробуй здесь не разозлиться. Испортили материал», — проворчал я. «Тебе Прохоров обещал принести такое же, а то и лучше», — напомнил Валерон, наверняка радующийся, что тяжести тащить придется не ему. «Оно, конечно, было бы во внутреннем хранилище, но помощник неоднократно заявлял, что чем больше переносимый вес, тем менее мобильным он становится». «Поблагодарил бы, улучшил отношения с княжеской семьей и получил бы нужный кристалл. Впечатление на девушку, опять же, произвел бы положительное. Мало ли зачем понадобится». Я его намек проигнорировал. Да и ковку, если бы выпало использовать, я бы не смог в ближайшее время, потому что недавно взял природу. И вообще уже целая куча кристаллов с навыками лежала, ждала своего использования. Конечно, вариант, когда он лежит и ждет, лучше, чем когда его нет и неизвестно, будет ли. Но повлиять на это я не мог, поэтому и не переживал. Для моего помощника поход в зону вышел необременительной прогулкой, и он остался полным дурных сил и рвался на подвиги. Поэтому после обеда я отправил его к Астафьеву, узнать, не замышляет ли тот чего. Валерона я прекрасно знал и был уверен, вернется с известием, что замышляет, и новой компенсацией. Но Астафьевская банда — последняя, за кого я стал бы переживать. Сам же я уселся собирать часы, потому что несколько деталек, захваченных с сегодняшних механизмусов, прекрасно подходили на роль стрелок. А из прошлых у меня были цепочки и детали, которые можно использовать в качестве грузиков. И схема ходиков давно уже имелась, только детали долго собирались. А сейчас хватало даже всякой шпеньковой мелочевки. Я и занимался подгоном под мои нужды выбитого хлама. Закончить не успел. Не успел и дождаться Валерона. Пошел на лекцию. Были они не очень длинные, но всегда информативные, потому что проводились не сторонними лекторами, а теми, кто действительно ходил в зону и встречался лицом к лицу с тамошними тварями. С теми сущностями, кто близко к городу, я уже худо-бедно разбираться научился, а про повадки остальных слушать было интересно. Читать тоже было интересно, но я уже заметил, что написанное в книге не всегда совпадало с тем, что рассказывалось. Сегодняшняя лекция должна была рассказывать о скрежетунах, которые до нас не доползали. Но тему внезапно поменяли на механизмусов. Я как-то сразу догадался, с чьей подачи. «Некоторые охотники за тварями зоны относятся с неоправданным пренебрежением к таким опасным монстрам», вещал один из сопровождавших в зону старшую княжну. На меня он при этом не смотрел, но и без того было понятно, почему сменили тему сегодняшней лекции. «Мол, неповоротливые они. Человек с хорошей быстротой и ловкостью запросто может одного уработать. Но они даже мелкие, верткие, а уж те, кто покрупнее, начинают активно работать многочисленными манипуляторами с режущими частями. И разворачиваться они уже могут не полностью, а только верхней частью». «Такие только в глубине зоны бывают», — выкрикнул кто-то сзади. «К сожалению, механизмусы первые, кто придвигаются к границе зоны перед тем, как та начинает двигаться. Можно сказать, косвенный признак смещения зоны в ближайшие полгода-год — это приход под границу крупных механизмусов. Одного такого мы как раз сегодня видели. Крупные механизмусы обычно держатся в стаях. Тот, кого мы видели сегодня, как раз от стаи откололся и не успел ни вырасти, ни завести большую свиту. Только поэтому один присутствующий здесь молодой человек почти сумел справиться с ними в одиночку. Я бы и совсем один сумел, не выдержал я, если бы мне не помешали и не испортили то, что я хотел сохранить. Я эти гусеницы уже не просто выломал, но и пристроил в нужное мне транспортное средство. А тут вы их раздолбали в хлам. Пришлось только манипуляторы брать, эх. Я расстроенно вздохнул, но у присутствующих сочувствия не вызвал. Они громко заржали. «Княжна, что ли, помогла?» — спросил кто-то. «Поди, лекция по ее просьбе заменена. Мария Васильевна очень обеспокоена неоправданными рисками со стороны перспективного механика, единственного на Дугарск». «Какой риск? Я ненадолго вышел совсем рядом с границей. Мне детали для развития механики нужны. И схемы. Они только с механизмусов падают. Мне их где брать?» «С тобой кристаллами с механизмусов расплачиваются, точно знаю». «Считают, как за кристаллы с механизмусов», — согласился я. «Но мне с одного такого защита на разум выпала. Нет, я не в претензии, мне она очень помогла не так давно. Но схем с того набора я не получил, как вы понимаете. Когда я выбиваю сам, то уверен, что кристаллы как раз те, что нужны мне». «И кто это такой умный?» — нахмурился княжеский дружинник. «Неважно, я же сказал, не в претензии», — отмахнулся я. «Если бы не конкретно этот кристалл, лежать бы мне трупом в зоне». «Может, ты не в претензии в данном случае, но обманщиков нужно выводить на чистую воду». «Скажем так, я ему благодарен за защиту разума, поэтому выдавать не буду». «Дело твое», — недовольно буркнул дружинник. «И все же, если тебе так приспичило выбивать нужное с механизмусов самостоятельно, мог бы нанимать сопровождающих. Желающие прогуляться по краю зоны найдутся в раз». «Конечно», — подтвердил я. «И запросят они, как за поход, вглубь. Оно мне надо? В крайнем случае, я всегда успею убежать». Разумеется, со мной не согласились и начали доказывать, как я не прав по всем пунктам. А некоторые предлагать свои услуги со скидкой на те дни, что они не ходят в зону. Нашли идиота. Я счел лучшим больше не возражать и лишь тихо кивал при особо громких ко мне обращениях. Мол, все осознал, больше рисковать не буду. И нанимать никого для защиты тоже. После этого лекция вернулась к теме механизмусов и потекла своим чередом. Даже картинки показали тех экземпляров, что встречались в глубине зоны. Честно говоря, я проникся. Там не просто танк, там танковая гора. Как с таким сражаться, один бог ведает. Ну, или боги, если они участвовали в разработке командой. После лекции, чтобы не нарываться на еще одну персональную, я использовал незаметность и тихо ушел. Ощущения были странные. Для кого-то я действительно оказался незаметен, а кто-то смотрел прямо на меня с неким недоумением. Причину этого я выяснять не стал. Все же первого уровня навык — это вам не руна, которая сразу дает максимум возможного. Навык развивать нужно. Может, грохнуть на него кристаллы и довести до второго уровня хотя бы? Это я хотел спросить у Валерона, но не успел, поскольку тот с порога принялся вываливать на меня новости. Астафьевский менталист не сдох, они его тайно в другой город переправили. И тот, что без артефактов остался, тоже не сдох. Сидит в убежище, ждет, когда ему новый комплект принесут. А нафига тогда заявлять о двух смертях? Их же при следующем посещении спалят. Они возвращаться сюда не собираются. Выгребут все свое и привет. Кстати, у них не только в этом доме закладки есть. Они решили забрать только самое ценное. Вопрос встал с твоим домом. Мнения, так сказать, разделились. Сам Астафьев горит жаждой мести. Орет, что ты им неудачу принес, а значит, пока с тобой не разберутся, удачи у них не будет. Остальные считают, что это слишком опасно. И там не боевики. Один твой конкурент, механик, и один предпочитает на дальней дистанции работать. Придут или не придут к тебе, в любом случае завтра они насовсем уходят. Потому что к ним уже дружинники с расспросами приходили по воздействию на разум. Как уйдут, я их пару дней провожу, а потом пойду смотреть, что там с нашим имуществом в зоне. А то, может, оно нам и не нужно, а нужно что другое. Морду Валерон состроил невиннейшую. Но не надо было иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, Астафьевская артель по дороге лишится особо козырных вещей, коим мой помощник относит складной котел. Уж не знаю, что там за котел такой, но Валерон вспоминал о нем с завидным постоянством. Если сегодня ночью ко мне припрутся, то Козырев их должен взять. Засада в соседних домах. «Я бы не стал полагаться на других», — фыркнул Валерон. «У них свои интересы, у нас свои. Лучше, чтобы пришли все трое. Тогда контейнер для активации реликвии заполним». «Оптимист». «Я реалист. У них разумника при себе нет, считай, половина сил отрезана. А сам ты можешь на разум воздействовать», — напомнил Валерон. «Конечно, только одному и слабо, но это, считай, уже минус противник». «Если у него нет защиты». Валерон пренебрежительно махнул рукой. «Мол, какая там может быть защита у этих неудачников? Вот складной котел у них есть, это да. Но ненадолго». «Есть защита, пробуешь на другом, пока кого не пробьешь. Итого получается двое против двоих». Я чуть было смертельно не оскорбил Валерона, спросив, что он имеет в виду, говоря «двое против двоих», но вовремя вспомнил, что мой помощник, несмотря на размер, вполне себе боевая единица, что он доказал в поезде, когда я безмятежно дрых. Не очень аккуратно доказал, конечно, но главное, мы остались целы и невредимы. Правда, насчет собственной психики не уверен. Просыпаться от падения на тебя трупа, из которого льет кровь, то еще испытание. «Как думаешь, припрется ко мне Астафьев?» Валерон задумчиво пошкрябал задней лапой за ухом, выуживая мудрую мысль. «Скорее да, чем нет. С некоторой вероятностью они разделятся, и к тебе придет один Астафьев. Ночью узнаем, короче». До ночи еще было время, которое я провел с пользой. Закончил ходики, закрыв циферблат, принесенным вчера из зоны стеклом. В итоге вышло собрать предмет целиком из запчастей с механизмусов, что и было отмечено сообщением. «Вы создали новое изделие. Полученные навыки. Часовщик — первый уровень. Изготовление механического изделия — первый уровень. Бонусы изделия за первое создание, автоподзавод, точность». Сами часы получились на вид странным гибридом, но на удивление гармоничным, хотя и не подходящим к остальной обстановке дома. Дом-то был совершенно патриархальным, а часы как с иллюстрацией стимпанка. «Что дали?» — сразу поинтересовался Валерон. «Часовщика и изготовление механического изделия мне, и точность автоподзавод часам». «И то хлеб», — фыркнул Валерон. «Кстати, о хлебе. Не пора ли подкрепиться? А то на полный желудок драться вредно». Валерон облизнулся, а я подумал, что ежели кто подсчитывает, сколько я покупаю продуктов, то уже давно уверился, что у меня солитер. И это я сейчас отнюдь не про бриллиант, каковым себя считает Валерон. И не про пасьянс, времени раскладывать которого у меня не было. Тем не менее, борщ из-под пола я поднял, и даже горшочек со сметаной не забыл, каковой Валерон пристрастился в последнее время. А еще у него появилась нехорошая привычка выуживать мясо из общего горшка, а потом делать вид, что оно само пропало. Но в этот раз я поймал его на горячем. «Куда?» — возмутился я. Я вообще-то расту. У меня должен быть правильный рацион, включающий мясо, а не только бульон из-под него. Можно подумать, ты у нас весь такой обездоленный, начал отгавкиваться Валерон. Когда я в зоне голодный таскался, боясь прикрыть хотя бы один глаз, ты спокойно дрых и вовсю жрал продукты, которые были рассчитаны и на меня. Так что считаю справедливым, если когда я здесь, мне достается чуть больше. Мне теперь нужно меньше энергии, чтобы уйти в бесплотный вид, и держусь в нем дольше. Я в зоне выпадал из него всего два раза и очень быстро возвращался. Глядишь, окрепну и вообще выпадать только по желанию буду. Да я разве против? Развивайся, но не в ущерб мне, а то я готовить не успеваю. Бери пример с Демина. Он себе для этого бабу завел, тебе тоже нужна. Какая нормальная баба сюда поедет? А так-то да, я бы не отказался переводить бытовые вопросы на кого-нибудь. Потому что не хочешь жить в грязи — убирай вовремя. Не хочешь питаться в сухомятку — готовь. И запасы делай. Я делал. Я даже бочонок под соленые огурцы постепенно заполнял. Огуречная грядка после подкормки, прополки и регулярного полива обрела второе дыхание и радовала меня огурцами куда активнее, чем куры яйцами. А ведь ухода последние требовали намного серьезнее. Пока мы ужинали, на улице начался дождь. Сначала реденькими каплями, а потом ливануло с такой силой, как будто боги сверху решили спустить на нас свою божественную ванну. Гадать, попрется ли ко мне Астафьев, смысла не было, как и тащиться куда-нибудь. Поэтому я попрактиковался в магии, а потом отправился спать. На чердак, разумеется, соорудив из подручных материалов в комнате на кровати куклу, призванную выдать себя за меня. На свету на нее купился бы только слепой, но в темноте Астафьеву сойдет.